Глава 39. Тейш и Йош с удовольствием отыгрывали свои роли, хотя когда госпожа упоминала, что этот гад останется с ними вместо Нейта, у обоих братьев внутри просыпались протест и паника. Никаких родственных чувств этот засранец у них не вызывал, а вот желание отдубасить его чем-нибудь до просветления возникало довольно часто. В первый же день нового режима госпожа громко объявила о том, что пока игрушка необученная и настолько отвратительно воспитанная, что даже еду на нее тратить жалко, ей даже разговаривать с ней противно, и скрылась, выдав на прощание: «Развлекайтесь, мальчики. И покажите этому никчемному выскочке его место в моем гареме». А трое парней остались в трюме. Двое злющих, как шершни, и один уже скорее имитирующий злость, чтобы скрыть испуг. Хонг только теперь толком разглядел, насколько они похожи между собой и на него. Разглядел и впечатлился. Нет, он не был совсем уж размазнёй и тряпкой. И идиотом не был. Скорее, безответственным балбесом, которому всегда и все сходило с рук. А еще было невыносимо скучно под неусыпным контролем бабки и телохранителей. Именно поэтому, начав бунтовать в подростковом возрасте, он так и не смог остановиться даже к своим 27 годам. И вел себя как избалованный пацан, планомерно срывая попытки дать ему приличествующее будущему главе клана образование, подобающий круг знакомств и даже подходящую жену. Вылетел из 5 университетов, когда даже деньги не смогли замазать его подвигов и нежелание учиться. Знакомства старался завести самые с точки зрения чопорной бабули дурацкие, с маргиналами, фриками и прочими отбросами. Приличных девочек из хорошей семьи, воспитанных так, как положено будущей жене, считал подлыми змеюками и ни на грош не верил их робким улыбкам и скромно опущенным глазкам. Спасибо, на бабку насмотрелся. И на ее дочерей, своих теток. Он же с ними рос с младенчества. Как ни цепляй маску правильной хинсанской женщины, а во внутренних покоях хоть ненадолго каждая становится сама собой. И высшая школа змей имени Лилии, плывущей по воде божественного пруда, раз и навсегда отбила у парня охоту жениться на традиционной хинсанке. «Цчайджо! Нафиг такое счастье!» То ли дело на земле затусить с веселой девчонкой из байкерской компашки или подцепить женщину постарше просто в баре у делового квартала, самостоятельную и уверенную в себе. Такая не станет опускать глазки в пол и жалить из-под тишка. С такой не надо даже в собственной постели все время быть настороже и помнить, насколько каждая нежная лилия бывает ядовитой. Такая, если что не так, сразу в глаз даст и объяснит, где он опять берега потерял. Просто, понятно и спокойно. Безопасно. В этот раз он тоже сбежал, чтобы познакомиться с кем-нибудь подходящим. Он уже так делал, и всегда все получалось. Врагов клана Хонг не особенно боялся, потому что бабка давно и основательно зачистила территорию. Сейчас между всеми Ганпхэ было довольно прочное перемирие и равновесие. Никому не нужна новая война. К тому же Диспант вообще чужая планета, тут не бывает хинсанских разборок. А очередной побег приятно будоражил кровь адреналинчиком. Самое то для начала новой жаркой интрижки. И самому приятно, и бабка взбесится. И, может быть, он все-таки встретит ту, ради которой решится окончательно послать к Йонмока клановую возню, свое фальшивое главенство в нем и уйти. Хонг никогда не обольщался. Его наследственная власть всегда была и будет фикцией. Бабуля вовсе не собиралась выпускать рычаги управления из рук, а он был нужен просто как вывеска для других — мужчина во главе клана. И самое противное — это понимали все вокруг — и все делали почтительную морду, пряча в глазах пренебрежение и насмешку кукле на веревочках. Это раз за разом бесило парня до черных мушек в глазах и на корню уничтожало малейшее желание соответствовать. Лучше уж открыто посылать эту власть бабке в задницу и отрываться, раз есть деньги и нет тормозов. Телохранители нашли бы его максимум через полчаса. Это была новая смена, которую сразу стоило приучить к тому, что слишком зажимать свободу подопечного чревато. Лучше договариваться и закрывать глаза на его маленькие развлечения, чем потерять охраняемый объект на чужой планете и получить от бабки космических звездюлей вплоть до смертельного исхода. Вот на что Хонг не рассчитывал, так это на невероятное появление в баре пропавшего невесть когда и омолодившегося отца и на бешеную бабу Свенги. «Что притих?» — ехидно уточнил у Хонга садист, скрашенный под блонда шевелюрой. «Или тупой, или издевается. Сам же кляп вставил, сволочь». Парень глазами и выразительным мычанием попытался высказать все, что он об этом придурке думает. Джераль его знает, насколько ему это удалось, но он очень старался. По крайней мере, два наглых болвана оживились. «По-моему, он по-прежнему ничего не понял». С демонстративной печалью в голосе вздохнул второй утырок, похожий на папашину голографию с бабкиной каминной полки, как отражение в зеркале. Этот извращенец наклонился чуть ли не вплотную к Хонгу и по слогам объяснил. «Ты теперь всю оставшуюся до 30-летия жизнь проведешь с нами, младшим мужем. И если госпожа так тобой и не заинтересуется, как мужчиной, то тебе ничего другого не останется, как развлекать нас с братом по очереди». «А после 30-летия отпустит, что ли?» — промелькнула у Хонга в голове мысль. Но тут же пропала, потому что его аж подбросило. Дошло, о чем толкует похожий на него урод. Парень буквально взвился с колен, забыв о кляпе и о том, что руки скованы за спиной. Да, он вырос у бабули под крылышком и почти никогда не имел повода драться всерьез. Но кто сказал, что он этого совсем не умеет? Учителя работали с ним на совесть. И что с того, что Хонг терпеть не мог эти занятия и увиливал всеми возможными способами? Сейчас вбитые насильно рефлексы сработали как надо. В смысле, почти сработали. Ногами он помахать немного успел и даже почти врезал в наглую морду тому, кто совсем отцовская копия, только загорелая. А потом его практически впечатало в стену, а под ребром заныло от сильного удара кулаком. «Ну надо же!» — с каким-то извращенным удовольствием протянул блондин. «Кто-то, оказывается, не только языком чесать умеет, но и уроки танцев иногда посещал. Горячий какой! Может, его под холодный душ, как ты думаешь?» «Охладиться не помешает. Вдруг тогда допрет, что от его поведения зависит его будущее. Если он ни нам, ни госпоже окажется не нужен, зачем деньги на его содержание тратить?» Хонг почему-то вспомнил дурацкие похабные легенды про тюремные душевые и упавшее на пол мыло, которые пересказывали друг другу мальчишки в школе, и похолодел. Хорошо было бунтовать против интриганки бабушки, когда в ответ на все его взбрыки его могли максимум пожурить и лишить карманных денег, да и то ненадолго. Как его это бесило, словами не передать. Словно он до сих пор младенец. Джераль с тем, что любименький и единственный. Никто даже не думал принимать его всерьез. Ну вот, принимают. И за свои поступки впервые пришлось всерьез отвечать. И радости в этом почему-то мало. Хонг с отчаянной решимостью подумал, что будет отбиваться до последнего. Пусть этих гадов двое, и они тоже знают о секретных приемах семьи Пуонг. Самостоятельная жизнь взрослого мужчины внезапно оказалась полной жопой.